Я знаю. Только после этого Ушицын заметил трупы, разбросанные по всему дому. Его голос мгновенно стих, и на мгновение он замешкался, прежде чем сказать: «Мы, сколько еще нам нужно продержаться? Еще одну волну мы можем не пережить. Те, кто не смогут выстоять, погибнут. Останутся только те, кто упорствует, чтобы жить». Но Ушицын хотел сказать что-то, но колебался. Цанье тихо произнес: «Они обязательно прибудут». Сказав это, он осознал, что не утешает Ушицына. Он на самом деле верил, что Вэй Потянь придет. Его прибытие было несомненно, но вот когда этот Цанье стал таким в нем уверенным? Такая уверенность вполне имела бы место быть, если б встреча должна была состояться с Сун Цзынином. Но что касается юного мастера клана Вэй, Цанье разразился смехом. Он медленно встал, разминая свое тело. Он чувствовал тяжесть в конечностях, и на его теле не осталось ни единой клеточки, которая бы сейчас не болела. Многочисленные раны обжигали болью, а движения стали какими-то вялыми, как у старика. Его энергия крови очистила большую часть чужой разрушающей изначальной силы из его ран. Его регенеративные способности стали циркулировать вновь, но последствия предыдущего кипения крови сделали его неповоротливым и неуклюжим. Изначальная сила рассвета Цанье была на грани истощения и начала постепенно накапливаться только после того, как кипение крови закончилось. После того, как ему удалось восстановить немного силы, он попытался использовать искусство благодатного дождя. Цанье не практиковал это тайное искусство с того времени, как приобрел его, потому что ему попросту не нужно было заживление ран с его способностью энергии крови защищать его внутренние органы. Но в тот момент, когда Цанье разогнал искусство благодатного дождя, он почувствовал, как изначальные потоки омывают его. Это можно было сравнить с туманом, который вздымается над поверхностью озера в солнечный день. Он почувствовал, как все вокруг наполняется влагой, будто все его тело омывал легкий моросящий дождь. Чужие изначальные силы, так упрямо цеплявшиеся за его раны, быстро растворились. Эффективность техники оказалась ничуть не хуже энергии крови. К тому времени, когда Цанье использовал немного восстановленной изначальной силы, его раны стали намного чище. Казалось, что еще одна циркуляция искусства благодатного дождя восстановит их полностью, оставив после себя только обычные ранения. Цанье вышел из здания в приподнятом настроении, и в этот момент он внезапно услышал вдалеке какое-то громыхание, но это был не гром, а гул моторов. Этот гул был ему очень знаком. По всей видимости, прибыл еще один воздушный корабль. Его сердце сжалось, когда он запрыгнул на останки крыши и вновь извлек свой орлиный коготь. У Цанье не осталось никаких сил для выстрела из когтя. Впрочем, если это действительно был корабль с подкреплением неприятеля, у него не будет другого выхода, кроме как потребить кровь для восстановления своей изначальной силы и убедиться в том, сможет он стрелять или нет. Атмосфера в деревне резко стала гнетущей. Многие из тех, кто услышал звук, подняли головы и посмотрели в сторону мерцающих огоньков далекого горизонта. Судя по направлению, он явно прибыл из города Ломаной реки. Воздушный корабль был еще далеко, но штурм на земле уже был близок. После часовой реорганизации, экспедиционная армия была готова начать новую атаку. Десятки мощных фонарей изначального света были установлены на крыше грузовиков и направлены на деревню. Больше тысячи солдат экспедиционной армии в свободном формировании устремились на поселок со всех направлений. Снайперские выстрелы прозвучали из высокого здания, вернее из оставшегося каркаса здания, которое когда-то было деревенской башней. Каждый выстрел гасил один из прожекторов неприятеля. Цанье вскинул бровь, Ушицын вновь удивил его. При такой длительности сражения, боец первого ранга вроде него уже давным-давно должен был быть полностью истощен. Очень неожиданно, что тот все еще мог держаться. Но густая толпа солдат экспедиционной армии посеяла тяжесть в сердце Цанье, больше половины его людей уже полегли на поле битвы, и, на этот раз, им скорее всего не удастся отогнать врага назад. Поселок, скорее всего, не выстоял бы первой волны атаки, если бы он прорвался сквозь осаду, чтобы сбежать. К этому времени вихри от работающих моторов стали особенно заметными. Из задней части приближающегося судна вырвался язык пламени, корабль резко увеличил скорость и за несколько мгновений прибыл на поле сражения. Этот корабль выглядел особенно свирепым. Под огнями пламени можно было разглядеть, что это судно бронировано. Это был необычный боевой корабль, который можно было довольно часто увидеть на континенте Вечной Ночи, Это был боевой крейсер имперской армии. Воздушный крейсер раскрыл свою корпусную броню, обнажая многочисленные, черные как смола, стволы орудий. Под грохот, который практически заглушил все поле сражения, артиллерия изрыгнула ослепительное пламя. Вслед за ним с земли взметнулось несколько гигантских огненных шаров. Многочисленные грузовики экспедиционной армии оказались обстреляны из орудий, они взрывались с огромной силой, отправляя в полет ближайших людей. Страж компании «Тяжелая промышленность Дальнего Востока» внезапно заревел. «Смотрите, это эмблема клана Вэй. Подкрепление. К нам прибыло подкрепление». Силы экспедиционной армии на земле оказались в замешательстве. Те, кому посчастливилось выжить после первоначального обстрела, начали в панике разбегаться. Некоторые солдаты начали неистово обстреливать дирижабль винтовками и пушками. Было не очень понятно, то ли они действительно были настолько храбрыми, то ли обезумели под таким жестким давлением. Однако без снайперской винтовки третьего класса и выше поразить такую далекую мишень было попросту невозможно. Все, что они смогли, это только создать ливень из случайных пуль. Увидев символ клана Вэй на дирижабле, два подполковника мгновенно растворились в ночи. Том 3, глава 104, «Кровные саженцы». Из дирижабля раздался громогласный рев. «Проваливай, сам все сделаю». Вэй Потянь вытолкал артиллериста прочь и занял его место, мгновенно прицеливаясь прямо в спасающегося бегством подполковника. Предыдущий артиллерист выстрелил дважды, но не смог попасть в цель, что вызывало крайнее недовольство молодого наследника Вэй. Тот с самого начала положил глаз на этого мерзавца, он просто не мог дать ему уйти. Но и выстрел Вэй Потяня не попал в цель, более того, он промазал еще больше. К этому времени поле битвы превратилось в бушующий ад, что значительно мешало обозрению. В мгновение ока подполковник исчез, из-за чего Вэй Потянь начал яростно брониться и раздосадованно шлепнул себя по бедрам. На таком поле битвы их крейсер в сущности был непобедимой единицей, ведь даже орлиный коготь не мог пробить его прочной брони. Он парил в воздухе, а его многочисленные пушки продолжали непрерывно стрелять в экспедиционную армию внизу. Это была полностью односторонняя резня. Солдаты экспедиционной армии повсюду спасались бегством. Вэй Потянь схватил за руку одного из своих подчиненных и закричал: «Схватить всех, немедленно! Не дайте уйти ни одному из них, слышишь меня?» Помощник невесело засмеялся. «Юный мастер, нас всего 100 человек, к тому же, нам нужно оставить охрану на корабле». Вэй Потянь громко хмыкнул. Его пламенный гнев постепенно отступил по мере того, как он наблюдал за полем боя внизу. Он, естественно, понимал, что поймать 1000 убегающих в пустошь солдат силами сотни человек попросту нереально. «Тогда хотя бы схватите нескольких из них живьем, ваша цель, офицеры». «Есть, сэр». После приказа Вэй Потяня воздушное судно стремительно спустилось вниз. Когда корабль достиг высоты 100 метров над землей, каждый из его элитных охранников ухватился за веревку и спрыгнул вниз. Приземлившись, они все перекатились в одну сторону, чтобы погасить силу от падения, прежде чем встать и атаковать вражеских солдат. Цанье стоял на стене и сигналил войскам собраться. К этому моменту солдаты под его командованием уже были полностью изможденными и просто не имели сил помогать в преследовании. Тех, кто безрассудно кинулся бы вперед, скорее всего бы просто убили. Боевой дирижабль замедлил скорость снижения и наконец достиг высоты 50 метров над землей. Вэй Потянь немедленно спрыгнул на землю с глухим ударом. От такого оглушительного звука даже стены поселка начали трястись. Только желтый свет меркнул сквозь облако пыли, когда Вэй Потянь выпрямился и зашагал прямо к Цанье. Все в округе деревни остались под впечатлением невероятно могучего прибытия Вэй Потяня. Единственным исключением был Цанье, чьи нервы, натянутые как струны, наконец отпустило только сейчас, после целого дня и ночи. Он едва не рассмеялся во весь голос, ведь он, конечно, видел, что лицо Вэй Потяня неестественно побледнело. Все-таки 50 метров для любого бойца без летательных способностей было слишком высоко. Вэй Потянь крикнул издали: «Цанье, ты в порядке?» Тот спрыгнул со стены и ответил: «Даже ты в порядке? Что тогда могло бы со мной случиться?» Вэй Потянь внезапно почувствовал себя так, словно его поймали с поличным, но его лицо покраснело лишь на мгновение. Затем он, как ни в чем не бывало, продолжил огромными шагами приближаться к Цанье. Он оценил последнего с ног до головы и щелкнул языком. «Только посмотри на себя и на все эти раны на твоем теле, и ты еще утверждаешь, что с тобой все в порядке. Ничего из этого не произошло бы, прибудь ты всего на один день раньше». Вэй Потянь тут же почесал свою лохматую голову и произнес: «Откуда я мог знать, что такое произойдет? Приехать вовремя, было бы правильно». Он чувствовал себя немного виноватым, потому что, по правде говоря, он опоздал почти на 2 часа. Равнодушное выражение на лице Цанье неожиданно растаяло, как весенний снег под солнцем, и он засмеялся. «Я продержался до сих пор только благодаря тому, что верил, что ты придешь. Ты действительно настоящий брат». Вэй Потянь бросился вперед и заключил Цанье в медвежье объятия. Из тени появился охранник клана Вэй и произнес: «Юный мастер, мы поймали нескольких живьем. Хотите на них взглянуть?» Намерение убить вспыхнуло на лице молодого наследника Вэй. «Прекрасно. Я хочу посмотреть в глаза тем, кто был настолько дерзок, что посмел трогать брата этого папочки». Мгновением позже к Вэй Потяню притащили более 10 младших офицеров. Впрочем, самого высокого ранга среди них оказался всего лишь капитан. Уровень и число пойманных не совсем соответствовало ожиданиям Потяня. Он мгновенно разозлился. «Так мало, где подполковники? Только не надо говорить, что среди нескольких полков не было старших офицеров. Неужели вы все не смогли справиться со старшими офицерами экспедиционной армии?» Охранник горько улыбнулся и ответил: «Я только что допрашивал их и узнал, они понесли чрезвычайно высокие потери среди офицеров. Больше чем 2/3 старших офицеров были либо мертвы, либо тяжело ранены. Поэтому нам и так повезло, что мы смогли поймать хотя бы этих людей». 2/3. Это число повергло Вэй Потяня в шок. По опыту его предыдущих сражений он знал, что такая высокая смертность означала, что противник обладал довольно внушительной подавляющей единицей огневой мощи. Охранник с большим почтением посмотрел на Цанье. Также сказали, что большинство из них потеряли свои жизни здесь из-за товарища юного мастера. Вэй Потянь повернулся к Цанье, издав странный вопль: «Ай да негодяй, как же все-таки ты умел и способен, ты еще более устрашающ, чем я». Цанье лишь искоса посмотрел на него взглядом, который словно говорил: «Разве это не естественно для меня, быть потряснее тебя?» Цанье улыбался и молча слушал. Рядом с этим обычно избалованным юным мастером клана Вэй он неосознанно становился более расслабленным, даже стоя на окровавленном поле боя. Закончив хвалебную речь, Вэй Потянь подошел к пленникам, улыбка полностью стерлась с его лица. Все пленники лежали в ряд и были прижаты к земле. Вэй Потянь прошелся слева направо и обратно, прежде чем остановиться перед грозного вида капитаном с густой бородой. Офицер оказался довольно своевольным. Он сплюнул полный рот кровавой мокроты и, не дожидаясь, пока Вэй Потянь заговорит, бросил: «Это территория экспедиционной армии, а я офицер экспедиционной армии при исполнении. Мразь, мне насрать, откуда ты, из клана Вэй или из какой другой великой семьи. Папочка даст тебе совет: перестань мутить воду на континенте вечной ночи. Это не место для детских забав». Вэй Потянь казался на удивление спокойным. Скрестив руки, он с серьезным видом выслушал капитана и кивнул: «Вот тут ты прав». Сказав это, он тут же рыкнул: «Кто-нибудь, казните этого ублюдка». Со стороны мгновенно подлетел охранник и уставил свой пистолет прямо в висок дерзкого капитана. Дождавшись утвердительного кивка Потяня, он хладнокровно спустил курок. С громким ударом мозги капитана разорвало, забрызгивая окрестности жидкостью и свежей кровью ближайших пленников. Те мгновенно встревожились, но вскоре вновь настала гробовая тишина. Вэй Потянь оставался таким же безэмоциональным, сделав следующий шаг в сторону. Теперь он стоял пред старшим лейтенантом, находившимся рядом с капитаном. Старший лейтенант мгновенно выпалил: «Я скажу, я всем вам расскажу, мне не интересно», — холодно произнес Вэй Потянь. Он сделал жест и подошел к следующему пленнику. Охранник клана Вэй встал на его место и убил старшего лейтенанта выстрелом в голову. На этот раз Вэй Потянь прошел мимо нескольких пленников и остановился перед юным младшим лейтенантом. Он некоторое время смотрел на него, прежде чем медленно произнести: «В моих глазах звание в экспедиционной армии ничто. Они пригодны лишь для того, чтобы запугивать детей». Юный младший лейтенант тут же побледнел. Он сжал зубы и задрожал, опасаясь издать хоть один лишний звук, чтобы не вызвать смертельного несчастья на свою голову. Только после этого Вэй Потянь спросил у него: «Ты, рассказывай, что происходит». Младший лейтенант рассказал все, что знал. По правде говоря, было еще много тайн, к которым у него не было доступа. Настоящая причина этого перекрестного нападения на шахту под юрисдикцией 10-краткой дивизии точно не была бы открыта младшему лейтенанту. Единственная полезная информация, которую он смог предложить, был номер его подразделения, время мобилизации и поверхностный предлог для проведения этой операции. Вэй Потянь кивнул и потом, указав на определенного офицера, который бросал предупреждающие взгляды на младшего лейтенанта, равнодушно произнес: «Мне не нравится этот тип, убейте его». Охранник клана Вэй сделал несколько шагов вперед и без малейших колебаний выстрелил. После этого все офицеры экспедиционной армии словно онемели от страха. Никто больше не осмеливался ни на какие уловки. Цань Е наблюдал за происходящим со стороны. В первый раз он увидел эту решительную и хладнокровную сторону Вэй Потяня. Этот небрежный, беззаботный, искренний человек, который был в его памяти, показывал себя не только талантливым бойцом, но и хорошо обученным в искусстве управления. Разобравшись с пленниками, охрана клана Вэй, ответственная за поимку отступающих солдат, начала по очереди возвращаться. Вэй Потянь приказал своей дружине помочь остальным в очистке поля сражения и оказании помощи раненым. Сам он потянул Цанье осматривать всю территорию. Даже сопровождающий старейшина из клана Вэй был весьма удивлен, увидев выживших саженцев, в особенности Уши Цина и его сестру Ушин. Старейшина дождался, пока они закончат осмотр, прежде чем сказать: «Это необычные саженцы. Неудивительно, что Вуч Жен Нан поставил на карту все. Он не позволит этим саженцам жить, несмотря ни на что». Вэй Потянь с любопытством поинтересовался: «А что, существуют разные виды саженцев?» Старейшина клана Вэй пояснил: «Юный мастер, среди этих саженцев больше дюжины бойцов первого ранга. Кроме того, если мои старые глаза меня не подводят, у них разное свечение изначальных сил. Понятное дело, все они обладают различными способностями. Раз уж они были избраны в качестве саженцев, это означало, что их способности можно будет передавать естественным путем после зажжения изначальных узлов, и их атрибуты не изменятся после обучения тайным техникам. Другими словами, все они являются кровными саженцами». Кровные саженцы? Так много? Дослушав до этого момента, Вэй Потянь уже начал понимать всю суть. Он повернулся к Цанье и вкратце ему все объяснил. Он знал, что последний может не понять связи между этими саженцами и скрытых в них изначальных силах. Степень врожденного таланта для этих так называемых кровных саженцев была не важна. У темных рас есть множество способов увеличения степени их размножения и сокращения времени их развития. Затем они отфильтровывают и накапливают бесчисленное количество образцов, постепенно наращивая их кровные способности. Возможно, после нескольких сотен лет они смогут произвести полностью новый подвид с особыми способностями. Именно поэтому эти кровные саженцы были намного ценнее обычных. Обыкновенные рабы не были им ровней. Конвой, перевозивший пару кровных саженцев, уже можно было считать, как занимающимся крупными делами. Увидеть более дюжины таких саженцев за одну транзакцию было действительно большой редкостью. Старейшина клана Вэй произнес: «Такие саженцы очень сложно добыть. Не может быть, что Вуч Жен Нан собрал их в пределах одного единственного региона. Чтобы сформировать караван такого масштаба, в это дело, вероятно, должны были быть вовлечены командиры многих дивизий. Если это и вправду так, то цена на этот товар, который Вуч Жен Нан продавал темным расам, была слишком мала. Если это и вправду так, то, по-моему, между ними были заключены другие тайные соглашения». Вэй Потянь незамедлительно воскликнул: «Проведите расследование, раскопайте для меня все их секреты, юный мастер». Это старейшина глянул на Цанье и остановился на полуслове. Том 3, глава 105, безмолвное состязание, 1. У Вэй Потяня вытянулось лицо. «Цанье, мой брат, нет ничего такого, что мы не можем обсуждать при нем». Вслед за этим старейшина произнес: «Размах причастности к этому делу довольно широк и, возможно, даже не ограничивается несколькими дивизиями. Похоже, что в качестве посредника выступает очень могущественный человек. Несмотря на то, что наш клан, Дальний Восток Вэй, не боится проблем, мы все равно обязаны показать свое уважение на континенте Вечной Ночи генералу Сиалинши. Опрокинуть нескольких проблемных командиров еще куда ни шло, но начинать войну нам не подобает». Сказав это, он, не дожидаясь ответа Вэй Потяня, повернулся к Цанье и, учтиво поклонившись ему, произнес: «Что думает об этом юный мастер Цань?» Цанье не ожидал, что старейшина неожиданно перескочит с Вейпотеня и спросит его мнение. Впрочем, если подумать, это было естественно, ведь этот вопрос действительно поднялся из-за него. В то же время клан Вэй, конечно же, мог получить от этого некоторую прибыль, но она едва ли могла сравниться с затраченными на это ресурсами. Ведение войны на континенте Вечной Ночи точно выходило за рамки для клана Вэй. Проблема была не в том, сможет или нет их клан противостоять экспедиционной армии в суде и мериться с ней военными силами, а в рассмотрении того, может ли региональный наместник вмешаться в уже устоявшиеся дела на континенте Вечной Ночи. Слова старейшины клана Вэй прозвучали предельно ясно. Он хотел предупредить наследника не расширять это дело ради Цанье, ведь в конечном счете все может выйти из-под контроля. Цанье тут же ответил: «Потянь, между мной и Вучжэнаном встали личные обиды, и я не хочу создавать тебе лишних проблем». Все началось именно с него. Он был центром нелегальных сделок с темными расами. «Мне кажется, нам стоит сфокусироваться именно на центральной фигуре этой торговли». Вэй Потянь бросил на него беглый взгляд и выразил свое согласие. После чего повернулся и обнаружил пленных офицеров экспедиционной армии, собранных возле высокой стены у ворот поселка. В гневе он тут же поднял голос: «Каждый раз, когда вижу этих ублюдков, это приводит меня в ярость. Я реально хочу убить их всех». Старейшина клана Вэй вступился за них: «Юный мастер, они лишь следуют приказам. Можно убивать тех, кого мы поймали, но вокруг еще много других посторонних». Он говорил довольно тихо, так что только Вэй Потянь мог расслышать его. Старейшина считал, что в частном убийстве пленников нет ничего такого, но с таким количеством свидетелей это могло сказаться на репутации клана Вэй. Цанье, конечно же, не считался посторонним, но кровные саженцы и гвардейцы компании «Тяжелая промышленность Дальнего Востока» все вместе – это совсем другое дело. Вэй Потянь глубоко выдохнул и ответил: «Прекрасно, разберемся с ними потом. У них было много дел, связанных с организацией похорон, уходом за ранеными, а также по очистке поселка. А вот меры предосторожности не были никакой проблемой. Вэй Потянь по прибытию незамедлительно выслал своего человека с письмом в город Ломаной реки. 10-я дивизия, несомненно, понесет ответственность, если на наследника маркиза Баванга и подполковника Однокрылых Ангелов нападут в этом защитном периметре. Поэтому дальше симулировать неведение им не удастся. Все пленные офицеры из 15-ти краткой дивизии были возвращены в главный штаб своей дивизии. Оставалось только дождаться, пока 15-я дивизия даст клану Вэй удовлетворяющие пояснения. На следующий день Вэй Потянь потянул Цанье в дирижабль, после чего они отправились прямо в город Черного Потока. На этот раз передвижения наследника клана Вэй были чрезвычайно быстрыми, без единой задержки в дороге. В полдень, приземлившись за пределами города, Вэй Потянь, распределив солдат Однокрылых Ангелов и клана Вэй, тут же устремился в город. Охрана экспедиционной армии, похоже, получила свои приказы заранее, видя, что никто не посмел помешать этим извергам. Десятки военных внедорожников помчались прямо в главный штаб 7-й краткой дивизии, где и остановились поперек главных ворот. Солдаты организованно спустились вниз и заблокировали вход. Вэй Потянь спрыгнул с кабины водителя и оценил невыразительное здание перед ним. Это главный штаб 7-й дивизии. Со стороны совсем не похоже. Находившийся рядом помощник ответил ему: «Юный мастер, это действительно то место. Взгляните, это написано на вывеске». Вэй Потянь наконец отыскал вывеску, которая гласила 7-я дивизия экспедиционной армии, но это все еще казалось ему подозрительным. Этот штаб 7-й краткой дивизии был больше похож на большой двор с несколькими старыми и невзрачными офисными зданиями внутри. Это главное управление выглядело каким-то дряхлым, словно оно практически не менялось десятилетиями. Вэй Потянь, привыкший созерцать внушительные и величественные штабы дивизии империи, почувствовал себя так, словно попал в какие-то деревенские казармы. На секунду он подумал: неужели экспедиционная армия — это всего лишь местная банда солдат-неудачников? Широкими шагами он подошел к главным воротам штаба. Охрана рефлекторно закричала: «Кто посмел ворваться в главный штаб дивизии? Мы удовлетворим любого, кто хочет почтить смерть». Люди из клана Вэй не предпринимали никаких шагов, но у войска Однокрылых Ангелов не было такого самообладания. Многие из них уже держали руки на своем оружии на поясах, готовые убить всех этих стражников в одночасье. Цанье встал вместе со стражей клана Вэй и слегка вздохнул. Он не мог знать яснее о смертной квоте, предоставленной таким элитным корпусам, как однокрылые ангелы. Убийство этих обычных солдат даже не повлияло бы на их квоту, которая использовалась для уровней выше младших офицеров и дворян-землевладельцев. На этот раз из двора выбежал майор и закричал: «Все вы, опустите оружие!» Охрана неохотно опустила оружие, но продолжила свирепо смотреть на противников. Они понимали, что эти гости прибыли со злыми намерениями. По одному лишь взгляду идентифицировав лидера, майор встал перед Вэй Потянем и серьезно произнес: «Вы, вероятно, наследник маркиза Баванга, юный мастер Циин, наследник клана Вэй. Мне интересно, когда эта наша экспедиционная армия успела перейти дорогу клану Вэй? Вы не только заблокировали наш город, теперь вы еще блокируете штаб нашей семикраткой дивизии. Вы же тоже человек империи. Вы должны прекрасно понимать, что блокировать дорогу военного использования равносильно вмешательству в военные дела армии. Мне же не надо напоминать вам, какое наказание за это предусмотрено законами империи». Вэй Потянь не стал заморачиваться с ответом. Подполковник из однокрылых ангелов, который прибыл для того, чтобы прикрыть тыл Вэй Потяню, тоже промолчал. Казалось, что ни один из них не собирается говорить с этим майором. Майор сжал зубы и закричал: «Все вы, объяснитесь, что все это значит? Экспедиционная армия охраняет территорию для империи, рискуя кровью и потом, при этом получая недостаточные ресурсы. Кроме того, почему наши братья по возвращении со сражений с темными расами должны терпеть такое унижение? Мы люди империи, в нас тоже живет ее дух. Неважно, насколько могущественно ваше происхождение, мы сообщим об этом в Министерство военных дел. Я отказываюсь верить, что мы не можем рассуждать логически. Почему наши братья не могут получить честное к себе обращение, даже когда истекают кровью?» Резкие слова майора резонировали с уже разъяренными гвардейцами. Вэй Потянь, не выражая никаких эмоций, терпеливо ждал, пока майор закончит свою речь, прежде чем равнодушно заговорить. «Вы что, серьезно полагаете, что вы единственные, кто сражался против темных сил? Единственные, кто пролил кровь? Я полагаю, что куда больше усилий вы тратите на борьбу с собственной расой». Подполковник однокрылых ангелов медленно добавил: «Вы реально хотите пойти с этим в Министерство военных дел? Прекрасно. Брат Чжан, теперь ваш черед». Откликнулся мужчина лет 30. Он и несколько других неизвестных людей тайно присоединились к группе Вэй Потяня после его прибытия сюда. Этот парень по фамилии Чжан был очень похож на обычного гражданского, его даже можно было назвать несколько хилым. Он предстал перед майором и показал ему значок, прежде чем спрятать его обратно. Затем он спокойно произнес: «Ступайте и скажите Ву Чжэннану, что у него есть ровно 5 минут. Если он не прибудет в течение этого времени, мы уедем. Более того, все присутствующие здесь уедут со мной, если вы посмеете произнести такие слова еще хоть один раз». Увидев ту эмблему, глаза майора открылись шире. Он бесконтрольно затрясся и неожиданно на полной скорости кинулся вглубь здания. Этот парень по фамилии Чжан спокойно достал изначальные песочные часы, выполненные в изысканном стиле, после чего настроил время и стал спокойно ждать. В это мгновение Цанье успел заметить уголок его значка. Хотя он и не видел целого изображения, эта эмблема была хорошо знакома всем людям империи. Это был знак военной полиции империи. Участие военной полиции означало, что это дело пошло по официальной процедуре расследования. Как бы экспедиционной армии не хотелось, теперь ей не удастся все это скрыть. Оказалось, что клан Вэй тоже прибыл хорошо подготовленным. Ву Чжэннан прибыл к строению главного штаба дивизии за 4 минуты 50 секунд. Его фигура беспрерывно замелькала и за несколько мгновений пересекла сотни метров площади, появившись перед толпой. Взгляд генерал-майора пронесся по толпе, слегка задержавшись на фигуре Вэй Потяня и подполковнике однокрылых ангелов. Затем он спокойно произнес: «Даже прокурор военной полиции прибыл. Кажется, командир этой небольшой дивизии действительно всполошил всех вышестоящих. Раз уж вы прибыли, пожалуйста, заходите. Однако я бы посоветовал лидерам держать своих людей в узде. Если кто-то умрет, мои подчиненные могут и не сдержаться». Подполковник однокрылых ангелов ухмыльнулся: «Такого бы не произошло, если бы вы прибыли пораньше. Почему мы должны думать о них, если вас самого не заботит их жизни?» Ву Чжэннан бросил на подполковника быстрый взгляд и рассмеялся: «Вы еще слишком молоды. Еще через 6 лет я, может, и не буду вам ровней». Лицо подполковника исказило некрасивая гримаса. Вся группа замолчала. Когда они следовали за Ву Чжэннаном в самый высокий офис в центре, Никто из них ничего не говорил. Все больше солдат экспедиционной армии с каждой стороны выходило из своих казарм, гневно глядя на Вэй Потеня и его компанию. Казалось, они готовы наброситься на них в любой момент. Атмосфера вокруг сотни метров от них была невероятно тяжелой, словно затаилась волчья стая, готовая тут же напасть на них и в мгновение разорвать. Дыхание некоторых стражников клана Вэй стало довольно сбивчивым, это был явный признак страха. На этот раз солдаты однокрылых ангелов смогли продемонстрировать свои экстраординарные способности, все они в целом оставались спокойны и непоколебимы, несмотря на свой более юный возраст. Впрочем, пока группа не достигла этажа, где была расположена комната переговоров, ничего не произошло. Казалось, Ву Чжэньнан продемонстрировал им этих солдат только для того, чтобы припугнуть их. Цанье нахмурился, услышав, что охрана клана Вэй перешептывается об этом. Он не верил, что Ву Чжэньнан мог учудить такую бессмыслицу. Если бы ему действительно представилась хорошая возможность напасть на них и уничтожить на территории главного штаба, Ву Чжэньнан несомненно отдал бы такой приказ. Тот участок дороги, по правде говоря, не был таким уж и безопасным. Впрочем, целый отряд однокрылых ангелов с прокурором Чжаном и его могуществом, похоже, заставили Ву Чжэньнана почувствовать себя так, словно у него нет шансов. Именно поэтому он стал действовать таким образом. Все офицеры прошли в комнату переговоров. Цанье также последовал за охраной клана Вэй и тихо занял свое место в дальнем уголке заднего ряда. В это же мгновение он почувствовал на себе чей-то острый взгляд. Подняв глаза вверх, он увидел, что Ву Чжэньнан смотрит прямо на него. Возраст и ранг Цанье больше остальных бросались в глаза среди офицеров и высокопоставленных гвардейцев, которые были шестых и седьмых рангов. Чжан Юхен, действующий прокурор-полковник из штаба военной полиции. Вот относящиеся к делу документы, подтверждающие мои полномочия как действующего обвинителя. Сказав это, Чжан Юхен достал документы и аккуратно подтолкнул их вперед. Документы проскользнули по длинному столу и остановились прямо перед Ву Чжэньнаном. Последний прочел предоставленные ему бумаги, проверив все печати военной полиции империи. Затем кивнул, поставил на документе свою подпись и передал их своему помощнику, указывая ему отложить их в сторону. Это действие слегка рассеяло напряженную атмосферу в кабинете переговоров. Принятие официальных документов означало, что Ву Чжэньнан готов принять ограничения военного министерства и не планирует бунтовать. Такие прецеденты уже случались ранее. Однажды командир экспедиционной армии поднял мятеж, когда прибывшие к нему агенты намеревались проверить его. Он не только убил всю команду проверяющих, но и переметнулся на сторону темных рас, прихватив с собой большую часть войск дивизии. Том 3, глава 106, «Безмолвное состязание», 2. После появления Ву Чжэньнана надменные войска однокрылых ангелов и элитная охрана клана Вэй ставали все тише и тише. Последний не делал ничего нарочно, но каждое его движение оказывало на присутствующих огромное невидимое давление. Только к этому времени юный аристократ Вэй Потянь осознал, что те люди, которые умели твердо стоять на континенте вечной ночи, действительно обладали необходимыми способностями, индивидуальная боевая сила была только малой частью этого. Теперь до него дошло, что они действительно отнеслись к этому вопросу слишком легкомысленно. А вот более опытный Чжан Юхен, казалось, затронут этим не был. Он спокойно достал стопку бумаг и произнес: «Генерал Ву, мы получили немалое количество обвинений против вас, все детали которых записаны здесь. Хотите, чтобы я зачитал их вслух?» Ву Чжэньнан спокойно кивнул. «Давайте, послушаем, о чем в них говорится». Неизменно ровным тоном Чжао Юхен прочитал содержимое вслух. Прочтение всех обвинений заняло у него полные 10 минут, несмотря на то, что он зачитывал только краткую суть вопросов. Выслушав обвинения, Цанье почувствовал себя немного странно. Чжан Юхен перечислил по крайней мере 10 нарушений военного законодательства, но даже Цанье, который служил в армии меньше года, было понятно, что все эти обвинения относились к типу несущественных. Например, недостоверная информация о вакансиях, присвоение военных припасов, неудача в проявлении своих сил на полную мощь в определенной битве или несвоевременное подкрепление и тому подобное. Эти положения действительно были черным по белому прописаны в военных законах империи, но большинство из них никто бы тщательно не расследовал, если бы они, конечно, не привели к тяжелым последствиям. Такие обвинения были довольно распространены среди войск нижнего уровня. взять хотя бы несвоевременное подкрепление, не говоря уже о самоуправленческих армиях на континенте Вечной Ночи. Даже выходцы из верхних континентов зачастую были полны противоречий и конфликтов. Случаи задержки подкреплений на полдня не считались делом огромного значения. Кроме того, было очень сложно доказать, была ли эта задержка умышленной, ведь на процесс смогла влиять как погода, так и географическое положение. Однако такие действия Вучжэннана, которые действительно пересекали красную линию дозволенного в империи, а именно такие, как торговля стратегическими ресурсами и кровными саженцами, попросту не были включены в список Чжан Юхина. Хотя совокупное наказание, которое он получит за десяток мелких правонарушений, не сильно отличалось от наказания за два главных преступления, Цанье все еще чувствовал абсурдность того, что они пожертвовали обвинениями в настоящих преступлениях и вместо этого выбрали наказать его за какие-то мелочные проступки. Изложив всю информацию, Чжан Юхен холодным механическим голосом произнес: «Генерал Ву, это весь список ваших обвинений. Если у вас нет никаких других возражений, то мы бы просили вас возвратиться с нами в Министерство военных дел для дальнейшего расследования». В этот момент выражение на лицах офицеров семикраткой дивизии стало куда более расслабленным, как и атмосфера враждебности вокруг. Вучжэннан не смотрел ни на кого, его взгляд был четко зафиксирован на столе совещаний, по которому слегка барабанили его пальцы. Он отреагировал только после этой речи Чжан Юхина. «В Министерство военных дел, говорите», — улыбнувшись, сказал Вучжэннан. «Кто еще находится под расследованием?» Чжан Юхен открыл другой документ и невозмутимо зачитал оттуда 10 имен. Все они оказались младшими офицерами ниже уровня подполковника. Ни единого командира полка в этом списке не было. Офицеры семикраткой дивизии вздохнули с облегчением, услышав зачитанные из списка имена. Создавалось впечатление, что расследование было направлено именно на Вучжэннана. Что касается нескольких малозначимых штабных офицеров, кого они волнуют? Для людей со статусом Вучжэннана наоборот, было бы странно не иметь соответчиков. Вучжэннан все еще оставался довольно спокойным. Обвинения подтверждены, Чжан Юхен отложил документы и беспристрастным выражением лица ответил: «Пока нет, все это выдвинутые обвинения. Необходимые процедуры будут соблюдены и у вас будет шанс защитить себя. Публично или конфиденциально?» «Публично». Ответ Чжан Юхина заставил всех остальных членов семикраткой дивизии выпустить звук облегчения. Даже на лице самого Вучжэннана появилось несколько расслабленное выражение. Цанье, который сидел в последнем ряду, прищурив глаза, оглядел всех присутствующих. Зато Вэй Потянь чуть не подпрыгнул на своем кресле, но его быстро остановил старейшина клана Вэй, сидевший рядом с ним. К счастью, за последние годы тот стал намного спокойнее и сумел не сорваться. Чжан Юхен встал. «Генерал Ву, пожалуйста, организуйте необходимые приготовления в городе Темного потока. Вы можете назначить временного командира, но защита города временно перейдет под опеку Однокрылых Ангелов. А вы встретитесь со мной на посадочной площадке для воздушных кораблей у восточных ворот города Темного потока. Нашим местом назначения будет главный штаб экспедиционной армии. Вы можете взять с собой всех перечисленных подчиненных. Кроме того, вы еще можете взять с собой отряд охраны». На этом все. Вучжэннан встал, увидев, что люди Чжан Юхина выходят из комнаты заседаний. Он встал у двери и прощался со всеми с исключительно искренней улыбкой. У Вэй Потяня вытянулось лицо, он очень хотел размазать лицо Вучжэннана по стенке, но он не был глупцом. Он, естественно, понимал, что пострадает от этого больше, чем лицо последнего. Чжан Юхен не сказал больше ни слова и поспешно покинул здание штаба дивизии, после чего запрыгнул в джип вместе со своими подчиненными. Вэй Потяня он не сопроводил. Вэй Потянь выглядел заметно расстроенным. Он запрыгнул в собственный джип и захлопнул дверь, прежде чем крикнуть в лицо старейшине клана Вэй: «Какого черта все это значит? Мы так не договаривались». Цанье занял место рядом с Вэй Потянем и выглядел он, в отличие от последнего, довольно спокойно. В общих чертах он уже начал догадываться об исходе этого дела. Нынешняя ситуация оказалась таковой, что за мощным началом последовал довольно слабый конец. Вучжэннан, казалось, был обвинен в десятке нарушений и проступков, но так и не был осужден. Кроме того, у него все еще оставался шанс оправдать себя. Такие ситуации, еще до достижения цели, могут перерасти во многие другие проблемы. Эта так называемая публичная защита будет происходить в штабе экспедиционной армии, а это означало, что вышестоящие экспедиционные армии могут вмешаться в расследование. Эти незначительные обвинения, такие как самовольная мобилизация и растрата ресурсов, легко могли превратиться в несущественные, до такой степени, что какая-нибудь важная шишка из экспедиционной армии сможет выйти и замолвить за него пару слов. Поэтому в итоге он и вовсе сможет избежать наказания. Чжан Юхен назначил встречу с Ву Чжэннаном через 3 дня, на самом деле подарив тем самым последнему время, чтобы зачистить все слабые места. Во время этого буферного периода он легко сможет подчистить за собой наиболее тяжкие обвинения. А когда наступит время, соответствующие преступления так и останутся нерешенными из-за недостаточного количества доказательств. Успокаивая пламя ярости Вэй Потяня, старейшина клана Вэй твердо произнес: «Юный мастер, на самом деле, это и есть тот исход, который вы обсуждали на переговорах, вы запамятовали». Вэй Потянь постарался все тщательно вспомнить и, как оказалось, действительно, такой план упоминался и оговаривался. Это также был самый надежный и самый легкий путь. Но Чжан Юхен говорил довольно двояко и ничего по существу, представляя лишь общую идею масштабности мероприятий. Но напоминание Потяню об этом сделало его еще яростнее. Он произнес: «Да, он говорил нечто подобное, но он не говорил ничего о том, что каждый пункт будет решаться самым легким способом. Если все будет идти по этому пути, то зачем я вообще договаривался с ним? Юный мастер, это самый лучший метод. Пока Ву Чжэннан соглашается с расследованием и покидает семью дивизию, с остальным нам будет намного проще разобраться. Если он склонит верхи экспедиционной армии оправдать его, то мы еще можем выдвинуть ему обвинения от однокрылых ангелов и армии империи». В это мгновение старейшина клана Вэй, сделав на мгновение паузу, произнес: «Кроме того, неважно, удастся ли нам непосредственно казнить или вынудить поднять восстание этого командира дивизии, это дело давно превзошло сферу ваших полномочий. Если мы сделаем это, то вы в будущем, скорее всего, подвергнетесь большим ограничениям со стороны вашего отца. Ну и пусть ограничивает. Я не могу позволить этому червяку Ву Чжэннану вылезти сухим из воды». Старейшина клана Вэй развел руками: «Юный мастер, у вас будет еще много времени для этого, когда Ву Чжэннан уже не будет командиром дивизии». Вэй Потянь, казалось, хотел сказать что-то еще, но Цанье положил руку ему на плечо и произнес: «Потянь, хватит. Такого исхода тоже довольно сложно достичь». Цанье уже понял значение за соглашениями клана Вэй. Их целью было лишь сдвинуть Ву Чжэннана с этого поста при помощи этих обвинений. Мало кто будет заботиться о воителе-одиночке, который потерял свое звание командира дивизии и генерал-майора экспедиционной армии. Это был довольно окольный метод, он мог даже быть расценен как грубый, но также это был путь, благодаря которому можно было минимизировать последствия со всех сторон. Эффект был довольно очевиден по реакции офицеров семикраткой дивизии, так как все они знали, что преследование было четко направлено на Ву Чжэннана. Практически никто из них не захочет присоединиться к его возможному мятежу. Аналогично, эти объединенные незначительные обвинения могли привести к серьезному наказанию. Опуская нелегальные сделки, они могли избежать того, что другие дивизии втянут в этот вопрос других влиятельных фигур. В любом случае, даже если они повесят все нелегальные сделки на Ву Чжэннана, главнокомандующие экспедиционной армии все равно могли быть наказаны за халатность в управлении. Цанье вздохнул про себя, вспомнив, как Сун Цзинин сказал ему, что он тоже занимается определенными делами на своей стороне. Только сейчас он начал по-настоящему понимать смысл теневых действий молодого мастера Сун. Тот хотел выбить почву из-под ног Ву Чжэннана. Последний действительно не смог бы избежать ответственности за свои преступления. Главнокомандующие экспедиционной армии наверняка не выскажут вслух свое мнение, если вердиктом станет разжалование, а не казнь генерал-майора дивизии. Сун Цзинин, очевидно, предвидел теперешнюю ситуацию. Политические маневры аристократов были иногда шокирующе похожи. После построения этих причинно-следственных связей, Цанье вдруг почувствовал себя еще более изможденным, чем после большого сражения. Хотя его сегодняшние переживания заставили его почувствовать некое сжатие в груди, в своем сердце он все же чувствовал тепло. Несмотря на то, что общий результат всего этого дела можно было назвать в лучшем случае удовлетворительным, На этот раз он сражался не один. Злость Вэй Потеня все еще не стихла. Но ведь этот подонок сговорился с 15-краткой дивизией убить тебя. Санье засмеялся. Это не первый раз, когда они хотели убить меня. Но как видишь, я в полном порядке. Прежде чем наконец успокоиться, Вэй Потянь пробормотал несколько невнятных слов, что-то похожее на то, как он еще покажет Вучжэннану. После отбытия всей группы Вучжэннан вернулся в свой офис. Он встал перед окном, созерцая город, который построил практически собственноручно. В кабинет легонько постучали. «Войдите». Голос Вучжэннана звучал спокойно и собрано. Был только один человек, который мог посметь тревожить его в столь позднее время. Вошедшим действительно был Ци Сычен. Он торопливыми шагами подошел к Вучжэннану и радостно произнес: «Генерал, такой результат кажется довольно хорошим». Вучжэннан натянуто улыбнулся. «Конкретнее, том 3, глава 107, посетитель 1». Ци Сычен сделал жест, будто перерезает горло, и прошептал: «Я подчистил большинство вопросов. Те, кто знали слишком много, теперь замолчали навсегда. Если бы у меня было достаточно времени, я смог бы заткнуть и группу генерала Цзи, имеющую отношение к тому большому делу». Вучжэннан никак это не прокомментировал и спросил: «Итак, вы можете спокойно отправляться в Министерство военных дел и спорить с ними до тех пор, пока все не станет предельно ясно. С нашей стороны все было тщательно зачищено, поэтому, когда придет время, у них попросту не окажется против вас никаких обоснованных доказательств. Это также предоставит большим шишкам возможность помочь вам. Вы точно сможете выйти из штаба живым и невредимым. Из этого дела явно видно, что армия империи не собирается усложнять жизнь экспедиционной армии». Вучжэннан засмеялся. «Да, действительно, экспедиционная армия, в конце концов, является барьером для них на континенте Вечной Ночи. Кроме того, я слышал, что ситуация сейчас не так и спокойна. Это даже очень хорошо, что она так неспокойна. Эти лорды начинают вспоминать о нашей полезности только в неспокойные времена». Вучжэннан махнул рукой. «Хватит, старик Ци, не нужно больше ничего говорить. Я знаю, что делать. Тебе нужно продолжать подчищать хвосты. Если эти лорды вернутся вновь, не позволь им увидеть ничего из того, что они не должны увидеть. С этого момента ты можешь мобилизовывать весь личный состав 7-краткой дивизии и ресурсы по своему усмотрению. Будьте уверены, я все сделаю в лучшем виде». Ци Сычен как раз собрался уходить, увидев кивок генерал-майора, однако последний внезапно спросил: «Какова ситуация на Старой улице?» Шаги Сычена на мгновение остановились, и он призадумался. «Никакой активности. На Старой улице Черного потока собиралось множество разных сомнительных личностей». Вучжэннан владел собственным устоявшимся личным каналом. Даже Ци Сычен не был посвящен в детали этой операции, так как он мог лишь передавать определенные вещи между двумя сторонами. Он понятия не имел, к чему был подключен этот канал. Однако в это время суток Старая улица была довольно тихой, что само по себе могло считаться хорошей новостью в период таких волнений. Вучжэннан снова кивнул и не стал больше ничего говорить. Поэтому Ци Сычен решил покинуть кабинет. Шаги Ци Сычена стихли, как только он достиг конца коридора. Он бросил взгляд в обратном направлении, и в глубине его глаз мелькнула смутная нить ехидства. «Я определенно позволю лордам увидеть то, что они должны увидеть». Тем временем в своем кабинете Вучжэннан все еще созерцал город. «Никакой активности, неужели тот парень планирует спасать только свою собственную шкуру? Завтра все станет ясно. Ему нужно подождать еще один день». Он внезапно засмеялся. Несмотря на то, что этот звук был очень мягким, в нем присутствовали некие оттенки безумия. «Но буду ли я действительно в безопасности, если смогу выйти из Министерства военных дел? Еще непонятно, в чьи руки попадет 7-я дивизия. В любом случае, это точно буду не я. Каков конец? Хе-хе-хе-хе-хе-хе». В городе Черного потока клан Вэй и Однокрылые Ангелы арендовали половину квартала. Санье нашел себе отдельную комнату неподалеку, так как не хотел вступать в частые контакты с Однокрылыми Ангелами. Кроме того, эволюция кровавых энергий в его теле становилась все более странной. Несмотря на то, что у него не было необходимости избегать непосредственно самого Вэй Потеня, вокруг него было довольно много других воителей. Поэтому Цанье было удобнее жить одному. Он даже отослал обратно помощников, которых тот ему прислал. Тем же вечером охранник клана Вэй принес список новостей из поселка, на нем были написаны последние изменения, касающиеся многочисленных саженцев и прибыли, которую им удалось получить после сражения. Эти молодые люди обладали хорошим телосложением. При помощи препаратов клановой и экстренной медицинской помощи большинство из них были способны полностью восстановиться. После подсчетов действительное число погибших составило менее 200 человек. Кроме того, около сотни несовершеннолетних мальчиков и девочек остались невредимы. Это число превзошло все ожидания Цанье. После зачистки поля боя оказалось, что оружие и снаряжение, захваченного у экспедиционной армии, хватит на то, чтобы снабдить по крайней мере половину полка. 15-я дивизия тоже отреагировала довольно быстро, предложив свою компенсацию. Они планировали отдать небольшой городок с населением в 1000 человек, в дополнение к шахте с черными кристаллами и шахтой поменьше, на которой добывали небольшое количество красных железных кристаллов. Кроме того, они обещали помогать городу с защитой в течение года. Также это означало, что пока существует 15-я дивизия, маленький город будет находиться под их охраной весь последующий год. Эти условия были довольно честными. Очевидно, что в 15-краткой дивизии уже почувствовали, что происходит нечто экстраординарное. Компенсация также была предложена и клану Вэй, но Вэй Потянь героически махнул рукой и перевел ее Цанье. К тому же были и другие вести. 15-я дивизия передала Вэйчина и его семью. Что же касается судьбы последнего, стражник не стал вдаваться в детали. Впрочем, аристократические семьи всегда наказывали членов семьи, которые оказывались предателями, с особой суровостью и жестокостью. Казнен будет не только Вэйчен, вероятнее всего, его семья тоже не избежит смерти. Будет ли замешана в это его семья и родственники, будет зависеть от результатов расследования клана Вэй. На данный момент саженцы оставались жить на шахтах компании тяжелой промышленности Дальнего Востока. Так как Цанье на данный момент не представлял себе, как их обустроить, он решил подождать, пока дело Вучжэньнана будет доведено до конца, прежде чем строить другие планы. Если не решить этот вопрос, вверившиеся ему молодые люди могли оказаться в опасности сразу же, как только покинут территорию влияния клана Вэй. Это нужно было не только для того, чтобы заставить их держать язык за зубами, темные расы также проявят к ним больший интерес. Привлекательность десятков кровных саженцев даже темным расам было сложно отрицать. После того, как стражник клана Вэй удалился, Цанье тут же отправился в тихую комнатушку, чтобы начать практику. Несмотря на то, что в этом сражении он поглотил кровь не напрямую, его фиолетовая и золотая энергии всплыли на поверхность, чтобы поглотить энергию крови, попавшую на его тело. Такой тип поглощения был довольно медленным в сравнении с прямым высасыванием, но мог со временем накопить довольно внушительное количество энергии. Цанье мог воспользоваться только мощной изначальной силой искусства возмездия, сразу же направляя энергию крови на защиту своих внутренних органов, чтобы израсходовать это огромное количество энергии крови внутри его тела. После начала практики половина ночи пролетела невероятно быстро. Теперь, когда у него были подходящие защиты кровавых энергий, искусство возмездия Цанье было способно успешно циркулировать до 35 го цикла без сильных повреждений для его тела. Такими темпами он примерно за 2 месяца сможет взять штурмом 6-й узел изначальной силы. К тому времени, когда он завершил практику, на улице было уже за полночь. Цанье встал, чтобы потянуться, и обнаружил, что его несколько раздуло, словно его тело распухло от изначальной силы. Но он понимал, что это заблуждение, на самом деле это означало то, что в его теле слишком много энергии крови. Впрочем, обычная темно-красная энергия крови уже насытилась и больше не поглощала энергию. Все они отступили обратно к его сердцу, возвращаясь к спящему состоянию. Цанье почувствовал необъяснимое предчувствие того, что через несколько дней у него появится вторая улучшенная энергия крови. Он постепенно привыкал к одновременному существованию этих энергий в его теле. Время от времени он мог контролировать их, но в остальных случаях они действовали по своему усмотрению. Единственная новость, которую можно было назвать хорошей, заключалась в том, что эти энергии крови никак не могли контролировать его. Нравится все это Цанье или нет, таково было его текущее состояние на данный момент. Глубокая ночь казалась очень спокойной. В городе Черного потока, с его обычно насыщенной ночной активностью, сегодня по какой-то причине было очень тихо. Возможно, жители почуяли некую аномальность происходящего и, следуя инстинктам, сократили свою внешнюю деятельность. Санье подошел к окну и посмотрел на небо. Звездное полотно закрывали огромные участки темноты. На самом деле, они сформировались не из ночной темноты, а из теней, спустившихся с верхних континентов. Человек мог заметить разницу, только если ранее видел вживую небо на верхних континентах. Для Цанье ночь была любимым временем активности на протяжении весенней охоты. Сесть и лицезреть звездное небо в относительно укромном уголке. В этом мире возможность увидеть небо, полное звезд, также была показателем статуса человека. Даже по возвращении на континент вечной ночи, Цанье все еще по привычке поднимал голову в небо и, когда он так делал, то сразу вспоминал бриллиантовую реку из звезд на верхнем континенте. До конца ночи было еще далеко. Санье не чувствовал сонливости, возможно из-за слишком большого обилия энергии крови. Он развернул свои инструменты на длинном столе и занялся уходом за своим оружием, сначала орлиным когтем, а потом и цветками-близнецами. Впрочем, Санье почувствовал что-то странное, когда протирал пару этих старых пистолетов, которые принесли ему немалое количество проблем. Пистолеты обладали огромной огневой мощью, но, после того, как его энергия крови продвинулась, он стал замечать, что все чаще чувствует что-то не то, когда использует их. Это было ощущение некой неповоротливости, скованности, словно он использует это оружие как-то неправильно. Теоретически не должно было быть никакой существенной разницы между людским и вампирским оружием. Методом активации тех и других служило вливание изначальной силы. Из пистолета можно было стрелять до тех пор, пока ты мог активировать изначальный массив. Но у Цанье было такое чувство, что он не использует метод правильной активации, или же дефект есть в самих пистолетах-близнецах. Он постоянно их изучал и пытался использовать разные энергии крови для активации. Чем больше он исследовал, тем больше понимал, что в цветках-близнецах чего-то не хватает. Возможно, это какая-то особенная часть определенного типа особой темной изначальной энергии, или, возможно, им требовалась кровь истинных вампиров для их полной активации. Санье покачал головой и, отложив цветки-близнецы, поднял сияющую грань. Когда энергия крови была в самом густом состоянии на поле боя, он иногда мог удлинять лезвие почти до метра в длину. Как оказалось, это была мощь оружия уровня воителя. Удлиненный кончик клинка был схож с материализацией внешней изначальной силы и обладал похожей разрушительной силой, что было очень эффективно в групповых сражениях. Он протер сияющую грань. Выпуклости узоров на поверхности этого оружия были изысканными и гладкими, тоньше волоса. Можно было даже почувствовать, как изначальная сила разделяется на десятки тысяч нитей, спокойно плавающих внутри. Было поистине сложно представить ремесленников-вампиров, которые могли создавать такие прекрасные узоры. Два последующих дня оказались довольно спокойными. В маленьком доме, вдали от всех, никто не беспокоил Цанье, кроме охраны клана Вэй, которая приносила ему припасы. Санье продолжил практиковать искусство возмездия и наконец израсходовал кровавую энергию в его теле. Когда он наконец вышел из своей тихой комнаты, было уже за полночь. Санье был немного обескуражен, когда внезапно услышал тихий, но резкий свист. Это было его устройство сигнализации, которое он установил во дворе. Почувствовав незваного гостя, оно начинало воспроизводить мягкий, но пронзительный звук. Этот свист регулярно повторялся и разливался вокруг. По звуку можно было подумать, что во двор забежало очень много людей. Регулярный повторяющийся интервал говорил о том, что это был довольно дисциплинированный военный отряд. Однако, Цанье нахмурился, поскольку не смог почувствовать их ауры. С его теперешними способностями только те, кто был на ранге воителя и выше, могли бы полностью избежать обнаружения. Схватив ближайшую к нему сияющую грань, Санье спокойно пошел вперед и открыл дверь. Во дворе действительно кое-кто был, если быть точным, этот кто-то был ему даже очень знаком. Том 3, глава 108, посетитель, 2. Из тени у подножия стены медленно появилась красивая фигура. В воздухе закружились два опавших листа, и, лопаясь словно мыльные пузыри, они полностью исчезли. Санье выдавил из себя обреченную улыбку, вернув сияющую грань обратно в ножны. «Цзынин, как ты нашел меня здесь? И, пожалуйста, перестань играть с моим сигналом тревоги. Этот звук не очень приятно слышать». Сун Цзынин стоял в некоторой задумчивости. Он махал правой рукой вверх и вниз, контролируя туманную изначальную силу лазурного оттенка. Тревожная ловушка, расположенная на территории, испускала резкий свист, где бы он ни проводил рукой. Для Цанье этот звук говорил о том, что во двор запрыгнуло несколько людей. Сун Цзинин убрал руку и улыбнулся ему. «Все просто. Я знал, что в эти дни ты будешь с Вэй Потянем и без труда нашел тебя после того, как разыскал его. Этот идиот с мышцами вместо мозга не ведает ничего о том, как заметать следы. Словно хочет, чтобы весь мир знал о том, что он здесь». У Цанье разболелась голова после выслушивания нелестных замечаний Цзинина в сторону Вэй Потяня. Цзинин. Эти двое были недовольны друг другом еще со времен весенней охоты глубокого неба. Даже после того, как все прояснилось, напряжение между ними не ослабло, а, наоборот, усилилось. Сун Цзинин на публике всегда играл роль типичного аристократического наследника. Он был интеллигентным, утонченным и культурным, но целиком и полностью менялся при упоминании о Вэй Потяне. Сун Цзинин возразил: «Разве я сказал что-то не то? Он позволил тебе оказаться в столь опасной ситуации на территории клана Вэй». П.Ф. Экспедиционная армия и в самом деле осмелилась отправить два полка для межрегионального нападения на их территорию, на что местный гарнизон решил закрыть глаза. Клан Вэй поистине потерял свой престиж среди семей высшего ранга. Как и ожидалось от них, лучше было сидеть тихо в своей провинции Дальнего Востока и не высовываться. К этому моменту Цанье понял, что Сун Цзинин уже узнал о том, что произошло на шахтах тяжелой промышленности Дальнего Востока. Причина инцидента, произошедшего в шахтах, по-прежнему остаюсь я. Цанье улыбнулся, увидев все еще несколько злое лицо своего друга. Цзинин, когда ты в первый раз встретил его, ты сказал, что наследник маркиза Баванга далеко не дурак. Сун Цзинин ответил: я имел в виду быть настороже с ним. Не думай, что каждый, кто выглядит глупо, хороший человек. В любом случае, как то, что он не дурак, связано с этими его идиотскими действиями.